накажет вас Бог. Встали. Коля занял место в стенке Прельских, а Анисим рядом с ним. «Прельские Грельским всегда юшку пускали», — начал кто-то. «У Прельских бабы квелые, же прелые», — с достоинством ответили Грельские. «Ах ты, срамник!» Коля играючи ткнул говоруна, и тот повалился, хватая ртом воздух. «Бей!» — завопил Анисим и начал молотить направо и налево. Все смешалось, над толпой повис густой мат. Кто-то поминал Бога, кто-то призывал чертей, а кое-кто уже лежал, корчась от боли, сплевывая кровавую слюну. Навстречу Коле метнулся мужичок, тот, что последним пил из четверти, в руке подкова. «Ах ты!» — почти с нежностью подумал Коля. «Обычаи нарушать, но не обессудь». Шагнул и, перенося вес всего тела с левой ноги на правую, ударил. Мужичок ойкнул и захрипел. Вылетели из орбит бесцветные глазки, зрачки внезапно расширились во весь глаз. Коля еще успел подумать, больно ему, а мужичок уже повалился и замер. Коля перешагнул через него и услышал вопль. Заголосила, завыла женщина. «Должно жена», — снова подумал Коля, нанося очередной удар. «Ничего. Кобыля с сердцем, грех, а это забава. Я без злобы к ним, а они ко мне. Забава, и все». И другой упал мужик. Коля посмотрел на него и вдруг наткнулся на горящие ненавистью глаза. Это было так неожиданно и необычно, что Коля замер на мгновение, и тут же кто-то ударил его под дых. Свет в глазах сразу померк, и высокие купола церкви с сияющими крестами провалились куда-то во тьму. Коля очнулся в чьей-то горнице. На окнах белели чистые занавески, отделанные на манер подзоров. Поверх занавесок колыхалась диковинная материя сеточка, прозрачная в больших тканых цветах. «Полезно, батюшка, очень даже полезно», — услышал Коля обрывок фразы. «От чего революция?» «От того, что народец наш ожирел от безделья и зажрался. Вот и пусть морды друг другу бьют, дурную кровь сгоняют. Я вам так скажу, если бы в каждой деревне, на каждой фабрике по воскресеньям стенка на стенку ходила, не было бы никакой революции. Силы народа ушли бы на полезную забаву, понимаете?» «Батюшка», — сквозь вязкий туман пробилась мысль, — «я должен у священника, отца Серафима. Больной я, что ли?» И сразу же вспыхнуло острое любопытство. «С кем же батюшка говорит?» Коля повернулся, застонал. «Ну, кажется, слава Богу!» Отец Серафим перекрестился и подошел к кровати, на которой лежал Коля. «Как мы? Больно?» «Ничего». Коля покосился на гостя. Тот стоял у окна и внимательно смотрел на Колю. Был он маленький, пухленький, с короткими руками и круглой головой без шеи, в темно-синем вицмундире с золотыми пуговицами. Встретив Колин взгляд, он улыбнулся, отчего на румяных щеках обозначились два спелых яблока. Сказал: «Крепкий у вас организм, молодой человек, это прекрасно. Вы даже не подозреваете, насколько это важно для вас и для меня». Он потер пухлые ладошки, посмотрел на отца Серафима и весело засмеялся. «Не понимаю я чего-то», — хмуро сказал Коля. «Домой пойду». «Какой там?» — сплеснул руками Серафим. «Лежи и не вздумай». Священник бросил укоризненный взгляд на гостя. «Вы, Арсений Александрович, напрасно. Озорство в серьезном деле — только помеха, голубчик. Однако мне в храм пора. Вы уж тут без меня». «Не торопясь, с осторожностью». Серафим ушел, а Арсений щелкнул массивным золотым портсигаром, чиркнул спичкой, задымил. «Нехорошо здесь курить», — буркнул Коля. «Образа здесь». «Ишь ты», — задумчиво сказал Арсений, — «Бога боишься». «Это славно». «Да ведь я гость. Гость в дом, Бог в дом, слыхал?» «Знаем», — солидно отозвался Коля. «Однако обхождение и гостю положено». «Верно», — кивнул Арсений. «Давно в стенки ходишь?» «Как в силу вошел, 2 года. «А лет тебе?» — удивился Арсений.